243. Главная опасность в неимоверном расхождении сознаний, когда одни почти касаются атомистической энергии, другие же даже еще не достигли пещерного существования. Такая разница порождает смятение токов и затрудняет движение. Можно легче двигать троглодитами, нежели такими разновидными толпами, потому так усложняется продвижение и расширение сознания. 244. Не только приятен запах деодара, но он помогает восстанавливать дыхание и отгоняет темных сущностей. Много масел имеют очистительные свойства, но не все имеют влияние на тонкий мир. Деодар имеет значение на тонкий мир, и он обычно связан с местами пребывания и риши. Они знали, что деодар обладает свойством отгонять злых сущностей. 245. Помощь наша происходит в главных направлениях. Было бы ошибочно думать, что самые обиходные подробности могут привлекать нашу энергию. Правда, мы охраняем всегда, но нелепо думать, что каждое чихание происходит по нашему приказу. Нужно отличать, где самые главные течения жизни. Только так можно научиться уважать основы общения. Точно так же и мы относимся к высшим. Уважение к ценности энергии будет знаком понимания беспредельности. Очень вдумайтесь в это. Именно теперь огненная работа требует понимания наших основ. Можно ли отклонить оружие перед самым ударом? Можно ли сдвинуть наведенную зрительную трубу, не повредив наблюдение? Так и когда сближаем сотрудничество, нужна особая заботливость. Заметьте, как постепенно углубляю условия совместной работы. Никакое повторение неуместно. Мы требуем то, что посильно требовать. Постепенно мы вступаем в опасные сферы, и только так можно ждать победы. 246. Ученый почти прав, приписывая химизму организма жизнь. Но он упускает из вида кристалл психической энергии. Конечно, и это тончайшее вещество тоже своего рода химизм, только подход к нему особый. Обычно ученые среди многих верных заключений упускают самое главное не столько из противоречия, сколько от неумения вообразить себе такие понятия. Сами видели двух врачей, которым была предоставлена величайшая возможность неповторимых наблюдений. Мы видели, как они не могли вместить такие возможности и явно уклонились от главного, лепеча нелепые формулы. Сотрудничество заключается во взаимном, заботливом и сердечном труде. 247. Несведущие в великом служении могут даже укорить трудность такого подвига. Но прикоснувшиеся уже не могут представить существование без него. Пустота ужасная покажется без приложения сил на общее благо. Темнота страшная выглянет отовсюду без общения с иерархией. Сама жизнь, как отцветший цветок, потеряет смысл без великого служения. Огненный мир неосязаем, и само понятие его вместо привлекательности оказывается угрожающим. Равновесие устанавливается большими мерами. Но утверждение щита иерархии приходит после посвящения себя на великое служение. Сам дух решает судьбу свою. Сам, без уговоров, дух определяет жертву свою. Размер жертвы решается в сердце. Никто не может побудить к увеличению жертвы, но много радости творится о жертве неумоленной. Учитель советует узнавать свои размеры по жертве, принятой сердцем добровольно. Как велик закон такого добровольчества! Оно определяет будущее от малого до большого, и до великих событий.